Катарина Сусанна Причард, обольстительница из Сен-Дигопа. Никому бы и в голову не пришло, что Сьюзен Джейн Морен такая обольстительница. И меньше всего, ей самой. И все же это было так. Два достойных человека ссорились из-за нее, стоило им только встретиться, а третий всегда околачивался возле ее домишка на окраине города, колол ей дрова или играл на аккордеоне жаркими летними вечерами. Об этой истории шли толки и пересуды по всему Сен-Дигопу. Миссис Морен утверждала, что ее это нисколько не трогает. Она продолжала поддерживать добрые отношения со всеми, хотя некоторые женщины и девушки, жившие в старом городе и в лачугах возле рудников, ясно давали понять, что не желают иметь с ней ничего общего. А Сьюзен, маленькая женщина лет 50, а то и больше, была по-прежнему весела, как птичка. Всю жизнь она работала не покладая рук, и лицо ее поблекло и обветрилось. Ее рыжеватые с проседью волосы еще золотились на солнце, и она всегда выглядела аккуратно и подтянутой, как было принято в старину. Только глаза ее оставались по-прежнему молодыми, голубые, как незабудки, и невинные, как у младенца. В них так и светились веселая улыбка и жизнерадостность. Всем было известно, что 5 лет назад миссис Морен была уважаемой женой уважаемого фермера, который и сейчас живет менее чем в сотне миль от Сен-Дигопа. Она имела такое же право называть себя миссис Морен, как ворона, канарейкой. И все-таки она величала себя миссис Морен, и ни у кого не хватало духу называть ее как-нибудь иначе, ведь она жила с Дэйвом Мореном как жена. Если кто-нибудь осмеливался напомнить ей, что они с Дэйвом не венчаны, то она умела так ловко повернуть разговор, что человек оставался в дураках. А как она могла быть обвенчана, если существовал на свете Джордж Чедуик, который собственной персоной являлся в Сен-Дигоп каждые 2-3 месяца и упрашивал Сьюзен вернуться с ним домой? Джордж Чедуик был одним из немногих зажиточных фермеров в районе. Он расчистил землю и посеял пшеницу близ Илгарнракса, к юго-востоку от горного кряжа, еще до того, как там нашли золото. И Сьюзен помогала ему. Вместе с ним она работала в поле, расчищала и выжигала участок, сеяла, собирала урожай и детей вырастила. Старый Робби, напарник Карла Маринга, говорил, что Дейв Морен – беглый матрос. Однажды он вдруг явился к Чедуику и попросил работы. Шла уборка, рабочих рук не хватало, и Джордж поставил его ножней кус на повязалку. Дейв оказался хорошим работником. Пожилой, но сильный, как ломовая лошадь, черномазый, коренастый, он вскоре стал расхаживать по ферме, как хозяин, покрикивая и распевая песни. Джордж Чедуик был славный человек, но скуповат. Он думал только о том, сколько денег можно выжать из земли и скота да из людей, которые на него работают. Почти все они, проработав несколько месяцев, уходили, но Дэйв продержался на ферме в Илгарнраксе почти 3 года. Чедуик уж совсем к нему привык, как вдруг Дэйв уложил заплечный мешок и отправился в Сен-Дигоп искать золото. С неделю вместо него работал Робби. Он слышал, как Чедуик с сожалением говорил Сьюзен: «Лучше Дэйва у меня работника никогда не было. Как он все наладил во время прошлой уборки, когда у меня нога болела. Если бы ты прибавил ему денег, может, он и остался бы», — сказала Сьюзен. «С какой стати, Сьюзи?» — спросил Джордж, расстроившись при мысли о напрасной трате денег. Дэйв был хорошим работником, но ведь он при первом случае пропивал и проигрывал все до гроша в Саутерн-Кросс. «Что верно, то верно», — весело сказала Сьюзен. «Дэйв умел взять свое от жизни, не то что мы». «Как это так?» Джордж не мог понять, что это нашло на жену. «Ферма у нас хорошая, верно? В банке кое-что отложено, ребята выросли и устроены, что еще нужно?» Сьюзен засмеялась своим веселым добродушным смехом. «Тебе это по душе, Джордж», — сказала она. «Ты готов до старости ковыряться в земле и не знаешь даже, что на свете бывают радости и счастье. А с меня хватит. Мы тряслись над каждым горшком и работали как проклятые много лет. Пока дети были маленькие, еще куда ни шло, тогда я о себе не думала, все заботились о них и о тебе. Но теперь у нас есть деньги и дети выросли, а я как будто заживо похоронена, вот мне и хочется немного встряхнуться». Джордж уставился на нее в изумлении. «Ты рехнулась, Сьюзи», — сказал он. «Ну и пусть, все равно мне будет скучно без Дива», — заявила Сьюзен. «Как начнет он, бывало, насвистывать или петь свои матросские песни, так все словно оживает. А тебе разве не нравилось, когда он присаживался к огоньку зимним вечером и сыпал шутками да рассказывал разные истории о заморских краях, где он побывал? Еще до сева вернется без гроша за душой и рад будет, чтобы его взяли обратно», — заикнулся было Джордж. «Не очень-то я в это верю», — ответила Сьюзен. Когда несколько месяцев спустя Дэйв прикатил на ферму, видно было, что он уже пропустил несколько кружек. Он оставил у ворот старый разбитый автомобиль, на котором приехал, и нетвердой походкой направился к дому. «Что я тебе говорил?» – заметил Джордж, обращаясь к жене. Дэйв выглядел таким же оборванным и неприкаянным, как в тот день, когда отправился бродяжничать с мешком за плечами, но он поздоровался с Джорджем шумно и развязно. «Здрасте, мистер Чедуик!» – воскликнул он. «Ну как она, жизнь?» «Неплохо», – Джордж немного помолчал с самодовольным видом. «Небось опять на прежнюю работу хочешь?» «Дэйв, работу свою можете оставить при себе, мистер Чедуик», – пробасил Дэйв. «По правде сказать, мне здорово повезло. Нашел в горах подходящий участок и продал его за пару тыщенок». «Ах, Дэйв», – воскликнула Сьюзен, – «как я рада». Дэйв глянул на нее своими жгучими карими глазами, и она прочла в них то, о чем уже начинала догадываться. «Приехал поделиться с вами хорошей новостью», – объявил он хвастливо, – «и забрать кое-какое барахлишко». «Я его тут оставил, когда ушел на разведку». Сьюзен ушла в дом, чтобы приготовить чай и покормить гостя. Дэйв намекнул, что не прочь переночевать, если мистер Чедуик не возражает. Он устроится на койке в кладовой, где хранится сбруя, и встанет чуть свет. Джордж заставил себя быть приветливым. Он расспрашивал, как идет разведка на новом месте, много ли народу застолбило участки, стоит ли ему пригнать туда овец, которые паслись на жневье. Дэйв с увлечением говорил о перспективах разведки и о том, что теперь в старом городишке близ рудников жизнь забьет ключом. Они проговорили часа два, потом Джордж сказал, что пора спать. Он слышал, как Дэйв уехал еще затемно, и в голове его возник смутный вопрос, почему он так спешит. Немного погодя он подивился, что Сьюзен не приносит ему чашку чая, как обычно. Каждое утро она вставала до свету, трудолюбивая, как пчелка, и он был спокоен, что она разбудит его и мальчишку, который выгонял коров. В доме было необычно тихо, из загона доносилось мычание коров, солнце поднялось уже высоко, и Джордж решил наконец узнать, что нарушило давно заведенный порядок в доме. Тут-то он и нашел записку Сьюзен на кухонном столе, где был накрыт для него завтрак. «Дорогой Джордж, думаю, что долг свой я перед тобой выполнила. Работала не за страх, а за совесть, детей вырастила. Денег у тебя полно, сможешь нанять человека помогать тебе по дому. Дети уже взрослые, я им больше не нужна. Ты всегда только о деньгах думал, настоящей жизни я с тобой не видела, а Дэйв говорит, что мы можем поехать в Сидней и пожить в свое удовольствие на те деньги, что он выручил. Мы с Дэйвом всегда нравились друг другу, и, надеюсь, ты не будешь очень горевать, что я ухожу с ним. Я совсем не чувствую себя старой, Джордж, а тебе я, как видно, уже не нужна. Твоя любящая, бывшая, жена, Сьюзен». Джордж долгое время носил письмо с собой и всем его показывал. Он даже не делал вида, что убивается или сердится. Вся эта история была для него настолько неожиданной, что он только спрашивал изумленно и недоверчиво. «Ну кто бы мог подумать, что Сьюзи такое сделает? Вы бы поверили, что Сьюзи выкинет такую штуку?» Дети возмущались больше, чем он. Джон работал банковским клерком, а Мэвис – школьной учительницей. Оба считали, что мать опозорила их, но Джордж не позволил им и слова сказать против Сьюзен. «Нет, нет», – говорил он им, – «ничего она не сделает, она не опозорит вас. Почему бы ей не прокатиться в Сидней с Дэйвом Мэрином, раз ей так захотелось? Скоро она вернется домой, и мы ни о чем даже вспоминать не будем». «Что ты говоришь, отец?» – возмутился Джон. «Неужели ты ее примешь обратно?» «Вот что, сынок», – отвечал Джордж спокойно, – «ты не знаешь, каково мне жить в Уилгарнроксе без нее, и все-таки она права. Я больше думал о ферме и о том, чтобы наживать деньги, чем о чем-нибудь другом, и жизнь у Сьюзи была скучная и тяжелая. Не могу я сердиться на нее, если ей захотелось уехать ненадолго, но, я думаю, ей скоро надоест этот неотесанный пьяница Дэйв Морен, хотя Сьюзен все нипочем». 2 года спустя Дэйв Морен вернулся в Гэп вместе с Сьюзен. Городок процветал, старые рудники вновь открылись, и вокруг них вырастали груды отвала, зеленовато-серые и ржаво-красные глинистые бугры. Некоторые старатели все еще брали рассыпное золото на равнине, простиравшееся от кряжа. Дэйв встретил старого напарника и взял с ним на половинных началах участок, который сулил неплохие барыши. Вот тогда-то он и Сьюзен поселились в домишке, прилепившимся к голому утесу, неподалеку от рудника Уиннера. Очень скоро домик принял обжитый, уютный вид. Зеленый вьюн обвивал шаткую веранду перед домиком, и Сьюзен сама сделала дорожку и посыпала ее галькой. В горшках у нее цвела герань, а навес позади дома покрывали крупные листья дикого винограда, который она заботливо поливала, сберегая каждую каплю воды после мытья посуды. Скоро миссис Морен завела курицу с цыплятами и двухкосой возилась с ними без конца. Все были уверены, что она совершенно счастлива с Дэйвом Мореном. Такой она была всегда жизнерадостной и энергичной. Правда, Дэйв был в то время немного мрачным и угрюмым. Он растратил все деньги, и ничего у него не осталось, кроме Сьюзен. А в ней, судя по всему, он не мог быть уверен ни одного дня. Его ревность смешила всех, кроме Сьюзен, которая просто не обращала на это внимания, так же как на его дурное настроение и запой. Она безумолку болтала, и ее смех звенел так весело, словно они с Дэйвом были действительно самыми счастливыми людьми в Сэндигапе. Когда Джордж Чедуик узнал, что Сьюзен поселилась в Гапе, он стал время от времени возить туда к мяснику то бычка, то жирных ягнят. Однажды под вечер, возвращаясь из города, он остановил грузовик перед лачугой и не спеша прошел по дорожке, усыпанной галькой, к крылечку. «Джордж, какими судьбами?» — воскликнула Сьюзен, увидев, что он стоит перед домом. «Как живешь?» «Плохо, Сьюзи», — сказал он печально. «С тех пор, как ты ушла, я сам не свой. Когда ты вернешься домой, Сьюзи?» «Уже так давно. Заходи, садись», — приветливо пригласила его Сьюзен. «Какой ты измученный. Давай я тебя чаем напою». Джордж вошел и уселся в крошечной комнатке, душной, как раскаленная жестянка. Сьюзен приготовила чай и подала лепешки, которые только что напекла, потому что Дэйв любил горячие лепешки с маслом к чаю, когда приходил с работы. Они мирно поговорили о том о сем. Джордж жаловался на ревматизм и на трудности с сезонными рабочими и прислугой. «Надо тебе вернуться домой, Сьюзи», — сказал он, — «без тебя на ферме все прахом идет». «Я никогда не вернусь домой, Джордж», — сказала Сьюзен твердо. «Не говори так», — взмолился он. «Ты уже повидала жизнь, как хотела, теперь надо вернуться домой, Сьюзи». «Я еще мало видела, Джордж», — сказала Сьюзен. «И не всегда все у нас ладилось, могу тебе сказать по совести. Ну что ж, я, пожалуй, пойду». Джордж поднялся во весь свой огромный рост и направился к двери, но в этот момент вошел Дэйв. «Какого черта?» — рявкнул он и шагнул к Джорджу. «Не глупи, Дэйв», — прощебетала Сьюзен. «Джордж просто проходил мимо и заглянул узнать, как мы живем. Я не допущу, чтобы он совал свой нос в наши дела и сманивал тебя», — прорычал Дэйв. «Я имею право зайти проведать свою жену, если мне хочется», — спокойно заметил Джордж. «Она моя жена, и ты не имеешь права врываться ко мне в дом, будто ты здесь хозяин. Убирайся отсюда, не то я тебя вышвырну». «Перестань», — Дэйв остановила его Сьюзен. «Джордж ведь не хотел ничего плохого. Он только, если бы он хотел поступить по-людски, он развелся бы с тобой и дал нам повенчаться чин-чином», — буркнул Дэйв. «Развестись с Сьюзи?» — спросил Джордж в ужасе. «Да никогда я этого не сделаю. Уж не думаешь ли ты, что с тобой разведусь, Сьюзи?» Сьюзен засмеялась журчащим смехом, успокоившим обоих мужчин. «Будет вам пререкаться», — воскликнула она. «Никакого развода я не хочу, пакость такая. Опять все начнут о нас сплетничать. А теперь, Джордж, ради бога, уходи, да не забывай после еды принимать щепотку соли от ревматизма, как я тебе велела». Старый Робби и Карл Маринг вырыли шахту на горе, позади домишка Морена. Возвращаясь с работы, они, как обычно, заглянули к Сьюзен и узнали от нее, что произошло. Робби ухмыльнулся при мысли о том, как он перескажет своим дружкам эту забавную историю. Молодой Карл нахмурился и, тяжело ступая, пошел колоть дрова, которые он каждый день складывал к ногам Сьюзен с угрюмой преданностью. Молодой Карл, флегматичный дюжий парень, красивый и светловолосый, жил на квартире у Кассиди, и все считали, что Лотта Кассиди влюблена в него. Миссис Кассиди рассказывала всем, что у Карла с Лоттой дело давно было слажено, когда эта женщина приехала в Сэндигэп и начала носиться с Карлом и его игрой. «Теперь, видите ли, у него нет времени для Лотты, вечно торчит у Моренов, то в покер играет, то на веранде наигрывает Сьюзен всякие старые песни на своем аккордеоне, а Сьюзен Джейн усядется рядышком и распевает во весь голос. Стыдно ей путаться с молодым парнем, который ей в сыновья годится, мало ей того, что мужняя жена, а живет с другим. Да будет вам, миссис Кассиди, урезонивал ее старый Робби, зря вы ругаетесь, Юзен, что она, обольстительница какая-нибудь, самое что ни на есть обольстительница, упорствовала миссис Кассиди, вот пойду к ней и скажу все, что я о ней думаю, пойдите, пойдите, давясь от смеха, подзуживал Робби, старый шутник. Миссис Кассиди явилась к Сьюзен, и та от души рассмеялась, услышав горестный рассказ миссис Кассиди о том, как Лотта мучится из-за того, что Карл проводит время у Моренов, и люди говорят, что стыдно миссис Морен позволять такому молодому парню бегать за ней. А господи, вот беда-то, в голубых глазах Сьюзен запрыгали огоньки. Я скажу Карлу, чтобы он больше не приходил, ему обязательно надо жениться на хорошей девушке вроде Лотты, миссис Кассиди. Но когда молодой Карл услышал о визите миссис Кассиди к Сьюзен, он съехал с квартиры. Карл уговорил старого Робби разбить палатку и поселиться с ним возле рудника. Никакие просьбы Сьюзен не действовали, и он по-прежнему приходил к ней помочь по хозяйству. Дэйв в последнее время стал много пить. Ему лень было наколоть дрова и привезти воду. Сьюзен взялась было за это сама, но Карл избавил ее от забот. Чтобы не остаться в долгу, она связала ему пару носков и залатала его выленившие синие бумажные штаны. Когда у Карла пошли нарывы, она ласково, по-матерински ухаживала за ним, делала припарки и давала лекарства, и всегда охотно слушала его рассказы о тяжелом, одиноком детстве. Сьюзен для того и заставляла его играть и петь, чтобы подбодрить, пробудить в нем веру в себя. Но Робби говорил, что она также приветлива и добра с другими старателями и рудокопами, которые собирались у Моренов почти каждый вечер поболтать или перекинуться в покер. Карл продолжал льнуть к Сьюзен, как осиротевший же ребенок, и Джордж Чедуик заходил всякий раз, когда бывал в Сен-Дигопе. Из-за Карла Дэйв никогда не беспокоился, но мог приревновать и вспылить, если ему казалось, что кто-нибудь другой посматривает на Сьюзен. Он привык к тому, что Джордж Чедуик заходит и приносит Сьюзен гостинцы, битых кур, сливки или овощи, и даже посмеивался над этими визитами, а когда случалось встретиться с Джорджем, охотно проводил с ним время. Дэйв растолстел и стал вялым. Дела на его участке шли не слишком хорошо. Его напарник жаловался, что Дэйв не помогает ему вытаскивать бадью. Нет в нем прежней силы, и все сидит сложа руки, а другие пусть за него работают. «Бедняга Дэйв», — говорила Сьюзен, — «годы уж не те». Она уговорила Руфала Улора, который разбогател на руднике у Инора, устроить Дэйва в табачной лавке, где вся компания могла подработать, устраивая под шумок аукционы. Дэйв говорил, что с этой лавкой ему здорово повезло. За несколько недель до Рождества Джордж Чедуик завернул к Моренам по пути из городка. Его долговязая фигура маячила на дорожке, но когда Сьюзен выглянула из открытой двери, он не захотел войти в дом. «Джон и Мэвис приезжают домой на Рождество», — сказал он, — «в первый раз с тех пор, как ты ушла, Сьюзи. Надо тебе теперь вернуться домой. Нехорошо, если Джон и Мэвис приедут, а тебя не будет. Поедем домой, Сьюзи. Это еще что такое?» Дэйв показался позади Сьюзен. «Разве до тебя еще не дошло, что Сьюзен домой не вернется? Она здесь со мной останется до конца своих дней. Я не с тобой говорю, а с Сьюзи», — ответил Джордж невозмутимо. «Я приехал сюда, чтобы забрать ее домой, и заберу. Убирайся с глаз моих». Дэйв размахнулся. Джордж увернулся от его увесистого кулака и, в свою очередь, приготовился нанести удар. Сьюзен закричала пронзительно. «Перестаньте, перестаньте. Я не допущу, чтобы вы дрались из-за меня. Вот уеду и буду жить одна. Неужели ты уедешь, Сьюзи?» Дэйв сердито посмотрел на нее. «Не уезжай, Сьюзи», — сказал Джордж просительным тоном. «В чем дело?» — спросил Карл, неторопливо выходя из-за дома. Его могучие плечи и загорелые обнаженные руки никогда не выглядели так внушительно. «Угомони их, Карл», — попросила Сьюзен. «Джордж хочет, чтобы я вернулась домой, а Дэйв говорит, что я должна остаться здесь, и они готовы передраться из-за этого, старые дураки. А вы сами чего хотите?» — спросил Карл. «Я хочу уехать и пожить спокойно и весело», — сказала Сьюзен. «Какое они имеют право требовать, чтобы я им подчинялась?» «Понятно». Карл взглянул на двоих мужчин. «Оставьте ее в покое», — сказал он. На следующее утро всем в Сен-Дигопе стало известно, что Сьюзен ушла от Дэйва Морена. И не одна, а с молодым Карлом. «Ну, как вы это объясните?» «Никак, вот и все. По-настоящему она должна была бы вернуться к Джорджу Чедуику и быть благодарна за то, что он может дать ей хорошую жизнь. А Карл должен был бы жениться на Лотте, которая любила его. Да как бы не так, Сьюзен и молодой Карл Маринк уехали утренним дилижансом. «Может быть, мы с Карлом дураки», — писала Сьюзен в записке, которую оставила Дэйву, «но если нам все равно, так кому какое дело? Я бы сам с ней уехал, хоть сегодня», — горевал старый Робби, да и Руф Лаулор был бы не прочь. «Нельзя же винить Сьюзен за то, что она мужчинам нравится. Она всегда такая приветливая и веселая, и ничто ее из себя не выведет. Говоришь с ней, а она, знай, смеется, как будто ей и впрямь с тобой весело. И когда человек с ней, так ему кажется, что он пуп земли, хоть он прекрасно знает, что ей все равно, увидит она его снова или нет. И, ей-богу, у нее до того синие глаза, черт их дери, других таких на свете нет. Ну, так как же, обольстительница Сьюзен или нет, ни умом она не блистала, ни красотой. Она просто умела заставить человека полюбить себя на всю жизнь».